«Не переживай, уж от меня она ничего не узнает», — закатила глаза Лора. «Вся дорога заняла у нас около 2 часов, поезд ехал быстро, и иногда мы выезжали из подземки и проезжали над городом. Его название я не знал, но мне он показался очень красивым. Вдалеке вырисовывалась граница с Китаем, иногда там вспыхивали взрывы. К нам подошел Ли Мэнсон и сел напротив, рядом с Лорой. Умоталась девочка», — ласково сказал он, глядя на Хану. «Столько работать не каждый мужчина сможет, а на первый взгляд и не скажешь, что она такая ответственная», — вздохнул я. «Это только кажется. Она берет очень много ответственности на свои плечи. Уже в таком возрасте ей доверяют верховные командующие. Это уж точно не за красивые глаза», — Ли вздохнул. «А я с ее отцом учился вместе в институте. Хороший был мужик, ответственный. И что с ним стало? Да то же самое, что и с большинством родителей, чьи дети быстро вырастают и становятся обеспеченными», — вздохнул он. «Уехал с матушкой Ханы путешествовать по Японии. Недешевое удовольствие, но Хана их отправила за свой счет. Хорошая дочь», — кивнул я. «Вот», — он назидательно поднял палец. «А знаешь, что бывает с теми, кто не слушает родителей? Они умирают». Я только улыбнулся. К нам подошел еще один парень и сообщил, что мы скоро приедем, так что пора будить командира. После непродолжительных попыток мне удалось ее разбудить. Надо просто аккуратно направить энергию в ее тело, чтобы сбить сонливость, и готово. А я неплохо выспалась, разминая шею, сообщила всем Хана и бодро вскочила на ноги. Поезд затормозил, и мы приготовились к выходу. Тут безопасно. Сейчас мы далеко от линии фронта, сообщила девушка. Пушкин специально приехал сюда. Вот уж не думал, что я буду столь любопытен для Александра Сергеевича, что он покинет передовую, чтобы со мной повидаться. Нас с Чаном посадили в автобус и еще час везли по узким извилистым горным дорогам. Потом через пропускной пункт завезли на какую-то военную базу. Если честно, то я впервые смог расслабиться. Немного, но смог. Рядом нет ни охреневших аристократов, ни приспешников хаоса, ни злых китайцев, ни монголов, ни османов. Тут так спокойно. Должен сказать, что все, кто меня досматривал, не задавали лишних вопросов. Никого не интересовало, что это за бутылки алкоголя, что за странный камень в рюкзаке. Про болванчика вообще никто не сказал. Хана сказала, что пойдет к себе в комнату. Как оказалось, тут был перевалочный пункт, которым она часто пользовалась. А нас с Чаном отвели в большой конференц-зал, где нас ждал Александр Сергеевич. «Миша!» — воскликнул он, как только я зашел в помещение. «Александр Сергеевич!» — сказал я, но не с таким энтузиазмом. «Хотя, скрывать не буду, я рад его видеть. Жизнерадостный гигант с кудряшками!» Так отзывалась о нем Лора, и я с ней согласен. «Ну как ты? Наслышан о твоих похождениях. Ну ты, блин, конечно, красавчик!» Похлопал он меня по спине. «Сильный мужик, ничего не скажешь. А Арина Родионовна тоже с вами?» — спросил я. «Все же эта проворная старушка постоянно была где-то рядом». «Да, со мной, куда ж я без нее?» — пожал плечами Пушкин. «Ну-с, мне передали, что ты хотел со мной увидеться. Честно признаюсь, я даже рад. Знакомое лицо, и все такое. Я бы хотел, чтобы вы, как и обещали, научили меня масштабной защите». «О, как, с места в карьер, а ты хорош», — хмыкнул он и сел за стол. «Давай так, научу, если расскажешь, откуда у тебя столько энергии. О, только не думай, что я не почувствовал. Сейчас в тебе ее столько, что, да просто до хрена». Он нарисовал в воздухе большой круг. «Энда, и это великий поэт», — фыркнула Лора. «Началось все с того, что я решил ограбить поезд. Сев напротив, я приступил к рассказу. Г. Широкова, родовое поместье Кузнецовых. После похищения Бориса из гимназии к нему приставили целый микроавтобус гвардейцев, и они ждали его учебного заведения весь учебный день. Позже сообщался подробный маршрут, и они ехали домой. Иногда Боря хотел поехать в город, погулять с друзьями. Для этого надо было отпроситься у Маруси или Трофима. Если таковых не имелось на месте, этот вопрос решала Надя, но ее быстро сместили с этой должности, так как она подкидывала мальчику денег, и иногда очень много. И бывало так, что пару раз приходилось направлять к ним еще один микроавтобус, но уже для игрушек и покупок. Про силы Бори знали все в семье, но из посторонних никто. После тщательного его способностей с участием есенинских ученых и преподавателей из института, не обнаружили ни одной записи, где фигурировала подобная предрасположенность. Все же это было чем-то малообъяснимым. Но и Боря это понимал и старался использовать свои навыки по минимуму. Хотя у него это плохо получалось. Например, сегодня в гимназии на физкультуре он поспорил с одноклассником на шаньгу с творогом и закинул спиной 10 из 10 баскетбольных мячей в корзину. Но как постоянно твердил ему Трофим, сегодня удача есть, а завтра ее нет. Этот фокус с мячами увидел завуч и отвел Бориса к капитану баскетбольной команды и представил его как нового атакующего защитника. К слову, вся баскетбольная команда была в 9 классе, а Боря в 5. Там и рост и комплекция не то, чтобы не для баскетбола, просто не тот уровень. Но все же в выносливости и силе Боре не занимать. В классе он был самым развитым. Спасибо тому же Трофиму, Марусе, рыцарям, Любавке, да и всем в доме. В общем, получилось так, что мальчик стал самым молодым атакующим защитником в команде. И сегодня была первая тренировка. Она прошла очень странно, как сказали ребята в раздевалке. На удивление, практически все мячи летели точно в цель. Пассы были идеальными, да и тренер не сильно ругался. Может, это из-за появления младшего товарища по команде, но все же странно. Когда Боря сел в микроавтобус, к нему тут же пристали с расспросами. «Ну, как, Боря, колись, давай, как первая тренировка?» – спрашивали гвардейцы. «ХМ, не мое это», – вздохнул он. «Но команда вполне хорошая, дружная». «Это хорошо», – кивнул один из гвардейцев, закрывая чемоданчик. «А то у нас есть несколько документов с историей их семей». «Ей, ну чего вы, там все ребята классные», – нахмурился он. «Ладно, поехали домой». Они быстро доехали до поместья, где на пороге мальчика встречала Маруся. Боря впервые поймал себя на мысли, что это какая-то сказка. Совсем недавно он жил в подворотне, грязный и чумазый, и был на побегушках у бандитов. А теперь у него есть личная охрана. Дома его всегда ждут и искренне любят. К тому же столько народу. Тут не заскучаешь. Как хорошо, что он тогда натолкнулся на Мишу. Из дома выбежал Кицуня и принялся облизывать лицо мальчика. «Ну все-все», — засмеялся Борис. «Пошли в дом, приятель», и потрепал лисенка по голове. Тот уже был достаточно большой, чтобы не пригибаться. После ужина Маруся заварила чай. С улицы пришел Трофим и сел рядом. «Ну, как в гимназии?» — спросил он. «Сегодня географию проходили. Контурные карты. Просили нарисовать южную дикую зону, жуя бутерброд», — сообщил он. «Запей», — шикнула Маруся, пододвигая стакан с чаем. «В сухомятку есть, только желудок портить». Боря послушно запил и прожевал. «Ну и?» — допытывался Трофим. «Где рисунок?» «Сейчас принесу». Он спрыгнул со стула и пошел наверх. Достал из рюкзака альбомный листок и вернулся. Во! И гордо положил перед ними свое творение. Трофим с Марусей, как настоящие ювелиры, склонились над рисунком. «Не, ну в целом неплохо», – пробубнила Маруся. «Правда, Красноярск немного далековато. Ну и ширина зоны немного. КХМ, но в целом неплохо. Хотя, я бы добавила несколько городов», – бубнила Маруся. «А я бы сдвинула границы Австрии». «Борис, а что это?» – удивленно ткнул пальцем Трофим. «Как что, Египет?» – непонимающе посмотрел на него мальчик. «А остальное? А вся Африка? А Африку мы еще не проходили». Выкрутился он. Мужчина и женщина переглянулись и улыбнулись. «Я, если честно, тоже в географии не сильна», – хихикнула кухарка. «А у меня другая специализация», – добавил Трофим, и оба засмеялись. Уже через 20 минут карта с надписью «Рисунок сделал Борис Кузнецов» висела в рамке в гостиной. Глава 5. Сплетни. «Если все это правда, тебе стоит написать книгу, а лучше 2. Нет, 10-20», – с большим энтузиазмом произнес Пушкин. «Такого даже у меня не было. Предотвратить войну, спровоцировать войну – это просто интересно. А у меня аж горло пересохло. Чан тоже герой. Когда история дошла до него, тот начал вставлять свои кусочки и рассказывать во всех красках, что и как он делал. Правда, и у него, и у меня хватило ума, пока что, не упоминать про царя обезьян. Пусть себе живет спокойно и наслаждается дарами монахов. Ладно, пошли», хлопнув по столу, сказал Пушкин и первый направился на выход. Я не стал уточнять, куда он намылился, но цель примерно ясна. «А мне?» – поднял руку Чан, как в школе. «А тебе?» – задумался Пушкин. «ХММ, можешь отдохнуть, у тебя нестабильное хранилище. Еще чуть-чуть, и прямо в рай». Пока мы шли по коридорам на улицу, нам то и дело попадались солдаты. Каждый отдавал честь, некоторые просто здоровались с ним за руку. Были и те, кто показывал отчеты на границе. В целом, сейчас ситуация немного нормализовалась. Еще ему позвонили, и Александр Сергеевич долго угукал, потом похихикал и выключил. «Ну вот, теперь у китайцев будет чуть больше проблем», – многозначительно сообщил он, убирая телефон в карман. «Не поделитесь? Да чего там, Настенька Романова приехала из Австралии с подмогой», – довольно сказал Пушкин. «Сейчас большую часть атакующих войск отправляют в другую сторону, чтобы не дать ей пройтись по стране. Кстати, хотел все спросить, я попытался более понятно сформулировать вопрос, почему китайский император молчит, сколько там был, ни разу его не видел. Этот вопрос не только тебя беспокоит, Миша, вот заскочил бы в императорский дворец, и все бы узнал». Была мысль, но быстро отпала, все же китайский дворец, не османский, туда одному не залететь. «Пока что», — хмыкнул я, — «и то верно», — вздохнул он. «Да, кстати, а ты взял с собой ту шкатулку с гребнем, которую я подарил на свадьбу?» «Признаюсь, забыл», — пожал я плечами. «Все в суматохе, там перед отъездом на мое поместье напали. В общем, неважно». Пушкин немного расстроился. Вообще у него очень изменчивое настроение. Уж непонятно, так на него влияли сражения с Китаем или постоянное капанье на мозги от Арины Родионовны, но он менялся в лице по нескольку раз за 10 минут. «Эх, жаль, я б с тобой бы прогулялся до места», — произнес он, — «хотя там может быть всякое. Я и сам понимал, что сделал глупость. Эти предметы не так много места занимают в рюкзаке, и уж среди презервативов и гематогенки им бы отдельный уголок нашелся. Все же меня не покидали мысли о том, что если Марина Кузнецова жива, то, возможно, с ней случилось то же самое, что и с Захаром, и это вообще нехорошо. Все же я понимал ценность рода Кузнецовых, как в историческом плане, хоть и немного забытом, так и в формировании основы для нынешней политики. Владимир Кузнецов оказал большое влияние не только на Петра, но и собрал команду, которая в нужный момент готова охранять и защищать жителей всего мира. Мы вышли на задний двор, где располагались несколько казарм, оружейное и большое поле. Все, что надо для тренировочной площадки. Тут бегали солдаты. В стороне у стрельбища объясняли, как обращаться с огнестрелом. С другой стороны разъясняли зеленым новобранцам, как пользоваться холодным оружием. «А это кто? Новенькие?» – поинтересовался я у Пушкина. «Ага, все добровольцы. И это лишь малая часть, которую ты видишь», – объяснил Александр Сергеевич. «Как только сюда вторглись китайцы и уничтожили ближайший к границе город, многие жители Кореи решили взять в руки оружие и защищать родину. Сильно, смело, отважно. Правда, эти совсем зелень, большинству нет и 20, но мы их и не будем пихать в гущу. Там и так сейчас все отлично. Нахимов, я так понимаю, у Восточного моря», — уточнил я, — «мне еще к нему двигаться, верно понимаешь?» Пока мы болтали, Пушкин прошел в центр большой площадки, по дороге взял охапку копий и воткнул в землю. «Готов? К чему? К уроку. Ты же хотел научиться масштабной защите? Я думал, вы объясните, как это все работает». «Ах да», — хлопнул он себя по лбу и, сложив руки рупором, громко заорал на весь стадион. «А ну, все разошлись». Судя по тому, как командиры моментально отвели солдат с поля и окрестностей, Пушкин не первый раз устраивал что-то подобное. Точно. Правила оказались просты. По сути, это всего лишь игра без названия. Моя задача – оставить любой видимый след на его половине поля, а Пушкин попытается связать мне руки. «Мы разошлись по своим половинам. Атакуй всем, чем хочешь», — крикнул Пушкин. «Без ограничений. Давай откроем протокол». Появилась маленькая Лора в костюме чертенка и кольнула трезубцем мне в ухо. «Никакого протокола», — взбунтовался я. «Чего ты сказал?» — крикнул Пушкин. «Повтори, я не расслышал». «Протокол? Не. Я сказал, что местному садовнику понадобится валидол», после чего атаковал простыми заклинаниями, изредка их комбинируя и нападая с разных сторон. Даже болванчик мне помогал. В какой-то момент в дело захотел вмешаться и Посейдон. Александр Сергеевич просто стоял на месте и ухмылялся. Все мои атаки разбивались о невидимую стену. Не было ярких вспышек, пассов или напряга со стороны Пушкина. Он даже сел на траву и стал чистить ногти. А я продолжал атаки. «Не могу», — серьезно сказал Посейдон и разочарованно затек во фляжку. «То есть как?» Он закрылся защитным полем, даже область под землей. «Лора, а что Лора? Он прав. Все. Защита. Поле. И все такое. И как он это делает?» «Да хрен его знает», — беспечно пожала плечами Лора. «Я сегодня ленивая». И как ни в чем не бывало, улеглась на траву. Краем глаза заметил, что наша тренировка с Пушкиным привлекла немало внимания. На трибунах столпились солдаты и их командиры. Тут были и маги, такие же пестро одетые, как и в Китае. Я бы даже сказал, что еще более безумно. Всем было любопытно, что же мы тут делаем. И Хана проснулась и спустилась к нам. «Ладно, хватит», — поднял руки Пушкин. «А то вся энергия закончится. Если честно, до этого еще было далеко, но все же я потратил немало сил на то, чтобы выполнить это упражнение». Я осмотрелся. Зрители сидели, затаив дыхание. Особенно магическая часть. Все понимали, что увидели высший пилотаж, и надо запоминать все приемы и движения, чтобы потом повторять. Хотя это вряд ли. «Запомнил?» – спросил Пушкин, когда подошел ко мне. «Нет, я вообще не понимаю, как вы это делаете. Чему вас там учат в Киме?» «Вспоминая основы, что там говорится. Представь заклинание, верно? Чем детальнее, тем лучше». «Так-то оно так», – кивнул я. «Но не только же в этом дело. Так бы я и сам смог нафантазировать защитное поле». «Ага», – кивнул Пушкин. «Еще дело в предрасположенности. Но, как мне известно, ты этими ограничениями не страдаешь. Хех, совсем как Володя. Ладно, в общем, смотри, просто представить невидимую стену – это половина дела. Так ты будешь тратить огромное количество энергии. Но что если усилится только та часть, в которую попадает атака? Не нужен большой радиус защиты. Достаточно маленькую, но твердую песчинку. И чтобы это работало автономно. Ничего не понятно, но очень интересно», – признался я. Лора также была в недоумении и внимательно слушала, сидя рядом на траве. «Представь купол, а под ним в нескольких миллиметрах еще один», – он нарисовал на земле схему. «Представь, что первый купол – это просто сигнализация, оповещающая, куда ударит снаряд. А вот второй купол концентрирует в нужной точке энергию. Как ПВО?» – обратился я к Лоре. «Как ПВО?» Пушкин продолжал рассказывать основы предрасположенности еще час. «Было сложно, но я понял. Мы даже попробовали повторить. Сперва делали простую стену. Ни о каком куполе речи не шло. Самым сложным оказалось представить две стены как можно ближе друг к другу. Если они пересекались, то ничего не получалось. Атака проходила. Только к вечеру мне удалось более-менее оградить 2 метра перед собой. Голова болела страшно. Магические каналы трещали. Лора психовала, что у нее тоже не получается построить нужный образ. Да я и сам пробовал это сделать. Так, все», — хлопнул в ладоши Пушкин. «Спать, основы ты получил. Дальше дело за тобой. Завтра поедем к Восточному морю. Передам тебя нашему адмиралу. Мне показали комнату для ночлега. Умывшись, я лег». «Что, не можешь уснуть?» — хихикнула Лора. «Я-то знаю. Может, потренируемся на улице? Мне надо выучить эту защиту как можно быстрее. Проваливаешь сейчас в кровати, я все же встал, нацепил штаны и пошел на площадку. Ночью там никого не было, так что мне никто не мешал. Сперва отработать то, что я делал в самом начале, постепенно усиливая заклинание. Потом сконцентрировался на месте удара. Нет, не так, у Пушкина получалось все автоматически. Ну как, а ты чего не спишь?» — услышал я женский голос. Хана стояла с бутылкой воды и с удивлением смотрела на меня. «Не спится. А ты? Тренировки. Надо держать себя в тонусе». Она шлепнула себя по ляжкам. «А то закроешь глаза и оп, уже раскоровила». Она села рядом на траву и посмотрела на небо. «Красиво. Не возражаешь, если я просто тут посижу, посмотрю, как ты тренируешься?» «Да без проблем». Так мы и пробыли до самого утра на стадионе. Хана смотрела, как я пытаюсь сам себя атаковать и блокировать. И уже под утро просто уснула на траве. Пришлось взять ее на руки и отнести в здание. Надо было видеть глаза Дневального, когда я внес спящую девушку на руках. «Доброе утро», — произнес он, смущаясь. «Да расслабься, она просто уснула». Попытался я отогнать странные мысли у парня, но тот только глупо улыбнулся и кивнул. Хана все же проснулась и сперва странно посмотрела на меня, потом на Дневального. Ее брови сдвинулись. «Миша, отпусти меня», — требовательно сказала она. «Ты чего удумал?» «В смысле?» — опешил я. «Ты уснула на траве, я понес тебя в твою комнату». «А-а», — вспомнила она. «Точно, я же уснула. Мы распрощались и пришлось вернуться к себе в комнату. Там я снова помылся, затем за мной зашел солдат, чтобы пригласить в столовую. Там меня ждал Пушкин. Весь его стол был заставлен едой. Что ж, я готов, ибо для больших габаритов нужно много топлива. Даже страшно представить, сколько бы он ел в Киме. О, Мишеня, Проходи, садись. Ну как, мне уже рассказали. Знаешь, сплетни в армии быстро распространяются, особенно среди главных. А вы главный? Я? Нет, ты что? Отмахнулся он куриной ножкой. Я так, советник, главный убиватель и просто поэт. Ой, ну не похвалишь, никто не похвалит, подколола его Лора. Жаль, что он этого так и не услышал. И что же вам рассказали? Все же мне тоже приходилось иметь дело со слухами в армии, и, честно сказать, это не самое достоверное, что есть в жизни. Если играли в испорченный телефон, то прекрасно поймете меня. Но меня тревожила репутация Ханы. Я то уеду, а ей потом припомнит. Ну, протянул Пушкин, тебя видели, как ты выходил из ее комнаты в одних трусах. Чего? Вскочил я. Что за бред? Вау-вау, ты посмотри, как завелся. Есть что скрывать? Прищурился Пушкин. Вот же провокатор. Так и знал, что солдат разболтает, а остальные еще и приукрасит. Но чтоб настолько быстро, это уже за гранью добра и зла. Я сейчас, встав из-за стола, я вышел из столовой. Найти того дневального не проблема. Он также стоял на посту. А ну, пойдем со мной, бесцеремонно сказал я. Не положено, я на посту. Ага, значит, он уже готов. Ладно, что ж, я отвернулся от него к стене и щелкнул пальцами. Болванчик моментально спроецировал изображение на стену и показал видео, где я тренируюсь на поле, а Хана спит на траве. И, невозмутимо ответил тот, что с того, ХМ, я призадумался. Что скажут твои товарищи, узнав, что ты балабол? Запись-то есть, и что? Пожал он плечами. Я ничего такого не говорил. Вот падла, врет и не краснеет. Корейская морда, возмутилась Лора. Парень, тебе этого не надо, предупредил я. Чего? Я был на посту, пожал он плечами. Непонятно, зачем ему это нужно. Пощекотать нервишки, адреналина мало, захотел унизить гостя, и Хану в придачу. Ладно, будет тебе адреналин, да еще какой. Вернувшись в столовую, я подсел обратно к Пушкину. Александр Сергеевич, вы в курсе, что мой питомец имеет официальное разрешение выступать уликой? Спросил я. Да, что-то такое мне говорил Горький. Кивнул тот, закинув в рот пельмень. А вы можете собрать весь личный состав? Зачем? Кажется, Пушкин заинтересовался таким необычным предложением. Хочу, чтобы те, кто подрывает моральный дух, получили по заслугам. Александр медленно отложил тарелку и скрестил пальцы. Миша, ты понимаешь, кто должен получить по заслугам? Неожиданно появилась Хана. Вот уж кто сейчас не должен тут быть, так это она. И чего она точно не заслужила? Это подобных сплетен. Закрутить роман на одну ночь с гостем, это в высшей степени непозволительно для девушки в армии. Особенно, если она командир на довольно высокой должности. И распускать про нее сплетни, это верх идиотизма. Да так, не бери в голову, это наши. Командир, блин, Алименсон откуда тут взялся? Командир, с выпученными глазами он схватил Хану за плечи. Это же неправда, вы же не могли переспать с Михаилом. Что? Удивилась она. Что за бред? Кто это сказал? Уже все в курсе. Так, пора это заканчивать и выводить подлеца на чистую воду. Но хотелось сделать это как можно красивее. Так, все успокоились, сказал я. Александр Сергеевич, так это возможно? Разумеется, улыбнулся он, как чеширский кот. Все будут на улице через 15 минут. Замечательно. Только должны быть все, и дневальные, и те, кто в расположении. Это не займет много времени. Да без проблем. Только внешний периметр оставлю, кивнул Пушкин. Местные командиры слушают меня, как божество. Он встал и пошел сообщать все необходимое. Все же, хороший он мужик. Ему тоже интересно, чем закончится эта маленькая провокация. Для него это не составляло большого труда. Да и он единственный, кто мог заставить командиров выгнать всех на улицу. Меня бы не послушали. Миша, что за нафиг? Удивилась Хана. Прости, но у вас некоторые солдаты с гнильцой. Надеюсь, ты не против, если ребята увидят, как ты спала на траве. Да чего такого, мы все через это прошли, пожала она плечами. Да и меня не раз будили, когда я засыпала на стадионе. Но что они такое говорят, сейчас все поймешь. Пошли, как Александр Сергеевич и обещал, через 15 минут все расположение было на улице. Я специально проверил, чтобы тот самый парень тоже присутствовал. Стоит и продолжает трепаться. Что ж, удобно, что все стояли напротив стены. Я усилил голос энергии и вышел вперед. Господа солдаты, тут слушок прошел про одного из ваших командиров и меня. Многие начали озираться, делая вид, что не понимают, о чем речь. Но, К сожалению, для клеветника, у меня есть записи, которые документально могут послужить доказательством. И после просмотра, вам остается решить, верить дальше этому человеку, или нет. Все же подрывать авторитет начальника очень некрасиво. После этого болванчик включил проекцию на стену. Все было отлично видно. Лора даже время подставила. «Давайте мы немного перемотаем», — громко сказал я. «Вот Хана уснула. Вот рассвет. Вот я беру ее на руки и несу мимо того самого дневального». Все было записано одним кадром. Хана просыпается, и мы расходимся по спальням. Повисла тишина, и многие повернулись к дневальному. Ко мне вышли другие начальники вместе с Ханой и Пушкиным. «Солдат Ван Тусри, выйти из строя», — рявкнул его командир. После того, как он подошел к нам, я попросил слова. Этот человек нагло соврал мне в лицо, сообщив, что ничего подобного не говорил. Что ж, думаю, тут есть те, кто в курсе. Я через болванчика определил аж десяток. Найти их было несложно. Глазки бегают, ручки в карманах. Ага, вон те ребята. Я ткнул пальцем в нужных ребят. Вот значит, как вы принимаете гостей с фронта. И много вас таких, кто не проверив, верит всему. На будущее, думайте, прежде чем говорить непроверенные факты. Ну что, Ван, так и будем молчать? Навис над ним командир. Не ожидал от тебя такого, произнесла Хана. Простите, ударился тот в слезы. Фу, он еще и разрыдался, сплюнул Пушкин и отошел на пару шагов назад. Остальные солдаты начали шушукаться и смеяться над плаксой. Что ж, на сегодня все свободны. Похлопала в ладоши Хана. Все на посты. Представление окончено. Глава 6. Еще чуть-чуть потерпеть. Г. Широкова. Кабинет директора КИМа. Промозглое серое утро совсем не поднимало настроение Алексею Максимовичу Горькому. Ох уж эта проклятая осенняя хандра. Ничего не радовало директора в последнее время. Так еще и новости были не самые приятные. То Петр решил объявить войну Монголии, и хорошо, что она, вроде как, разрешилась. То вампиры появились в Валахе. Вот уж лучше не придумаешь. И ладно бы европейцы сами могли справиться. Но нет, пришлось Чехову отправить свою гвардию на выручку. Так еще и Кутузов застрял с Лермонтовым. Но и без того проблем полно. Китай вдруг решил, что хочет дать ответ Российской империи и защитить алтарь хаоса, который наверняка есть у них. И теперь они хотят захватить Корею и Японию. Но Горькому что-то подсказывало, что уж Японию им вряд ли получится взять. Да и без этого в институте куча проблем. Звездочет с Ермаковой и со студентами двинулись в сторону Китая. Там была странная аномальная вспышка, предвещающая сильный прорыв. Пусть сходит, хуже не будет. Тем более состав они набрали, мягко скажем, не слабый. Взяв со стола чашечку крепкого кофе, Алексей Максимович подошел к окошку. Серое небо давало понять, что не стоит ожидать сегодня позитива. Лучше погрустить у себя в кабинете, принести побольше кофе и с печальным видом пялиться на студентов внизу. Но как бы не хотелось директору послушать внутренний голос, у него были обязанности, и с недавнего времени их стало чуточку больше. После разрушения еще одного института магии, часть учеников переметнулась в КИМ. Но не это было проблемой. Все же новые ученики – это новые маги-истребители, которые в будущем будут опорой страны. И чем они станут лучше, тем легче стране, да и скоробей будут в безопасности. Но проблема оказалась в родителях новоприбывших студентов. Каждый хотел выдвинуть как можно более комфортные условия для своей деточки. Все же они до этого учились в элитном институте, а тут приходится делить аудиторию с простолюдинами. На резонный вопрос директора, почему тогда они перевелись в КИМ, а не в другой институт, например, в московский, ему ответили, что мест там нет, да и дорогое это удовольствие. В общем, нужны условия получше, и желательно, чтобы простолюдины учились отдельно. Конечно, Горький их всех дружно послал, выдвинув ультиматум. Или они забирают своих детей и образовывают самостоятельно, или оставляют и не учат его, как руководить институтом. Конечно, не все были довольны подобными словами. Все же среди родителей много влиятельных аристократов. Самый крикливый пояснил Горькому, что у него есть связи и выход на царя, и что стоит ему только сделать звонок, и эту конторку закроют. Горький предложил тут же набрать Романова. Оказалось, мужчина не врал. Он был каким-то там начальником отдела при канцелярии, или что-то подобное. Этот смельчак даже поставил звонок на громкую связь. «Слушаю, Виктор», уставшим и напряженным голосом ответил Петр Романов. «Что-то срочное, говори быстрее, Ваше Величество, я глубочайше приношу извинения, что потревожил вас в столь нелегкое время, но в связи с уничтожением института, в котором учился мой сын, мы перевели его в КИМ. Но Алексей Максимович Горький, директор, не хочет идти на компромисс, ставит условия, не собирается немного изменить правила. Все же я считаю. Помолчи, произнес Петр Петрович. Витя, ты сейчас серьезно, Ваше Величество? Это довольно важный вопрос, касающийся будущего всей страны. Горький в это время сидел напротив и слегка улыбался. Ты мне позвонил, чтобы я, как твой придворный пес, уладил все твои дела и устроил жизнь твоему сыну в институте, как в сказке. Голос Романова звучал спокойно, вот только даже у Горького побежали мурашки по спине. Я. Горький рядом? Да, Петр Петрович, крикнул директор. Леша, напомни, у вас же простолюдины учатся? Да, отлично. С сегодняшнего дня у вас будет на одного простолюдина больше, и царь положил трубку. После позвонили юристы крикливого дядечки и сообщили, что он уволен одним днем с должности, и все активы рода прекращают деятельность. Горький прекрасно понимал, что необходимо царю и каких людей он не терпит. Так что одним взорвавшимся аристократом меньше, и очередным молодым магом в институте больше. Глупо было испытывать терпение царя. И уж что точно он не любил, так это когда его используют в личных целях. Тогда кара будет незамедлительной. Наплевать, кто ты и какого статуса. Царь не должен решать мелкие вопросы, тем более по блату. Он расценил это как неуважение и принял меры незамедлительно. Плюс еще и наложились внешние проблемы. Но все же такие короткие приступы удовольствия были редкостью в последнее время. Все чаще Горький скучал по тем временам, когда его самой большой проблемой была организация универсиады, или очередной прорыв. Когда же все покатилось с горы, непонятно. Неожиданно его размышления прервал стук в дверь. «Входите», – устало выдохнул директор и сел в кресло. На пороге показался Валерьян Валерьевич Старостелецкий. Еще один человек, который в последнее время только расстраивал Горького. Но в отличие от остальных к нему стоило прислушиваться. Все же главный эксперт по зонам. «Алексей Максимович, позволите, входите». «Чего уж, раз пришли», – махнул директор на стул напротив. «Присаживайтесь». «Спасибо». «Ну, с чем пожаловали?» «Только, пожалуйста, не говорите, что с плохими новостями», – взмолился директор, посмотрев на преподавателя. «Что там опять? Прорыв? Дикая зона расширяется? Метеорит на нас летит? Что? Да я бы не сказал, что плохие». Старостелецкий почесал затылок. «Просто вот», – и положил документы перед директором. «ХМ». Горький быстро пробежался глазами. «А как так? Хотите сказать, что прорыв, который начался ближе к Китаю, сейчас сдвинулся к Корее? Это что за миграция тварей? Сам не понимаю, но факты говорят вот это». Валерьян Валерьевич постучал пальцами по бумагам. «Прорыв будет в Корее. И что же так провоцирует дикую зону?» Задумался директор и повернулся к окну. «Позвольте предположить», — кашлянул Старостелецкий. «Но это только моя теория, она не претендует на достоверность. Договорите уже, что-то или кто-то концентрирует большое количество энергии. Возможно, это какой-то новый источник энергии, как будто накопитель. Не могу точно сказать, но он довольно большой, если дикая зона на него реагирует. Это что-то новенькое. Понять бы, что это. Что ж, разбирайтесь, Валерьян Валерьевич», — кивнул директор. «Да я не только ради этого к вам пришел. Нашим ребятам надо сообщить». Горький вздохнул, сделал глоток и погладил переносицу. «Все передам, Валерьян Валерьевич, все передам». Как только профессор удалился, Горький достал мобильный и набрал номер. «Алло, Сергей Александрович, здравствуйте, не заняты? Я бы хотел поинтересоваться, ваш старший сын сейчас свободен?» Неприятный инцидент замяли. Командиры сказали, что подобные случаи редки, но все же случаются. Такие люди есть в каждом подразделении. Что это? Зависть, гордыня или просто хочется повыеживаться перед сослуживцами? Непонятно, но теперь этот смельчак будет жалеть, что решил пораспускать слухи. Однако, когда мы сидели в комнате с командирами, этот бедолага все же пришел и принес извинения. И, наверное, это бы подействовало, вот только я знал, что искренности в его словах не было ни капли. Просто хотел избежать наказания. Пришлось объяснять ему, как работает моя предрасположенность. Частично я сам соврал, сообщив, что чувствую ложь. Так что в этой ситуации я просто оказался чуточку круче, чем он. «А ты когда уезжаешь?» — спросила Хана, когда мы втроем с Пушкиным вышли из комнаты и направились на улицу. «Да, Когда я повернулся к Александру Сергеевичу, он посмотрел на часы. Через час. Вот как, погрустнела девушка. А я думала, что ты останешься еще на пару дней. Прости, но мне надо домой. Слишком много я провел в путешествии, признался я. Хочется к жене и близким. Ой, понимаю. Конечно, я чувствовал, что она хотела что-то еще спросить, но не решалась. Ну говори уже, вздохнул я. Чувствую, что это не все. Когда все закончится, мы с Микой приедем в гости, зловеще улыбнулась она и погладила ладошки. Хочу посмотреть на ее парня, хе-хе-хе, милости просим, заговорщицки улыбнулся я в ответ. Думаю, она будет стесняться. Именно. Весь оставшийся час я тупо прождал Александра Сергеевича, который собрался немного погостить у Нахимова, но собирался так, будто едет к нему на год. Он собрался два больших чемодана и несколько сумок, которые тащили солдаты. Чану, как и мне, не надо долго собираться, так как у нас из вещей имелось только оружие и мой рюкзак с остатками презервативов. Хоть тут не спрашивали, что и зачем. Мы все погрузили в военный автобус и, попрощавшись с Ханой и ее командой, запрыгнули внутрь. «Что ж, господа», — весело сказал водитель, — «ехать 5 часов, так что можете немного вздремнуть, если хотите». «Отлично», — кивнул Пушкин и вырубился за секунду. Его поддержал Чан и, откинув голову назад, засопел. «Ладненько, у нас тоже есть дела», — Лора появилась рядом со мной. «Столько дел, столько дел. Пошли». И мы погрузились во внутреннее хранилище. «И чем займемся?» — спросил я, материализовав себе лежак. «Честно, я бы просто отдохнул». «Звучит заманчиво», — кивнула она, ложась рядом на соседний лежак. «Но давай лучше разберем приемы Чана, он очень хорош, особенно в комнате с мебелью». «Ладно», — заложив руки за голову, — кивнул я. «Врубай». «Все, господа, приехали». «Конечная», — произнес по громкой связи водитель. «О, моя остановочка». Моментально проснулся Пушкин и свеженький вскочил с места. Я выглянул в окно и увидел море. Огромное количество кораблей империи стояли в порту, еще больше курсировали на горизонте. Иногда я видел огромные щупальца, которые не трогали ни один наш корабль. Кажется, Игорь подрос, сделала вывод Лора. Надо будет похвалить Свету за это. Мне кажется, это заслуга ее отца, предположил я. Вон как вымахал. Потом надо сравнить с Аркадием, а то вдруг и моего стоит отправить на сборы к Нахимову. Нас встретил целый кортеж. Самого Петра Борисовича я не наблюдал, зато нас встретил старый знакомый, с которым мы плавали в Японию, Ушаков Федор Борисович. «Добрый день, господа!» Адмирал сделал легкий поклон и пригласил всех сесть в машины. «Мой брат хотел бы с вами побеседовать». «Что ж, я тоже бы хотел с ним побеседовать. Да и выбора у меня не было». В машине Пушкин рассказал, что возможно отправиться в Египет к одной старой знакомой, но это еще не точно. «А как же защищать границу Кореи и Китая?» – спросил Чан. «Сейчас у Китая немного другие проблемы. Как я уже говорил, сейчас флот Австралии вместе с Настей приплыли на помощь. Она займется поисками императора и алтаря», – пояснил Пушкин. «Моя помощь больше не нужна. Хана – это потрясающая девушка, неплохо справляется. Да и китайцы потихоньку заканчиваются. Но вы же чувствовали, что в большей части солдат был хаос?» – спросил я. «Конечно», – кивнул тот. «Но теперь большая часть зараженных как раз направилась к Анастасии Петровне, а у Кореи осталась шелупонь. Все же защитить свою страну гораздо важнее, чем вторгнуться в соседнюю. Не скажу, что доехали мы с ветерком, но в комфорте. Я даже поинтересовался, что это за машины такие». На что Ушаков ответил, что это техника рода Нахимовых. «Вот и славненько. Может, попросить у него несколько таких машин? Конечно, не бесплатно, но со скидкой, по старой дружбе, Данила будет только рад. А если Наташа уже разгадала секрет летающей машины, то в такие поставить было бы самое то. Сейчас Петя в порту работает», — пояснил Ушаков. «Вот и не смог вас встретить. Хотя, признаюсь, я был удивлен, когда увидел, как он обрадовался вашему приезду. Видимо, вы хорошо ладите». «Да не жалуюсь», — кивнул я. «Он хороший мужик». Брат Нахимова не ответил и многозначительно закатил глаза. «Кажется, он был со мной не согласен. Хотя меня это не сильно удивило. Адмирал флота должен быть строгим начальником. Его приказы должны быть выполнены без тени сомнений. И неважно, кому отдавать приказ, своему брату или сослуживцу. Таковы правила». Приехали к береговой линии. Пока солдаты разгружали вещи, Мы с Александром Сергеевичем и Чаном проследовали за Ушаковым в командный пункт. «Петр Борисович», — постучался он в дверь, — «к вам гости». Мы прошли в огромный кабинет. Конечно же, в углу стоял мини-бар. Почти все пространство занимал Т-образный стол, за которым у окна, в окружении морских карт, сидел сам Нахимов. «О, голубчики, вы посмотрите, Миша, сколько лет, как будто вечность прошла». Он буквально вылетел из-за стола и загробастал меня в объятия. «Ты посмотри, какой важный, уже князем стал, ну вообще красавец, а возмужал, вообще мужиком стал. Это я просто устал», — пробубнил я, пытаясь выбраться из его хватки. «Да ладно тебе, слышал я, как ты там отдыхал, столько шуму поднял, да еще и умудрился как-то выбраться из всей этой заварушки. Не ну сильно». Он повернулся к Пушкину. «Александр Сергеевич, прошу прощения за столь эмоциональное приветствие, но этого парня я очень рад видеть. Ух, просто я привез ему небольшой презент», — шепнул я Пушкину. «Я все понимаю, Петя», — кивнул тот. «Я тоже рад видеть этого сорвиголову. У меня даже появилось пару мыслей, которые стоит записать». «А я о чем?» — довольно вздохнул Нахимов и посмотрел на Чана. «Простите, мы с вами не знакомы. Ну как, я точно видел вас в кино. Люблю хорошие боевики, особенно «Пьяного мастера». О, это вообще шедевр». Чан, который скромно стоял за нашими спинами, приосанился и поклонился. «А первая или вторая часть?» «Вторая», — развел руками Нахимов. «Мне показалось, что там полностью раскрылся ваш потенциал». «А вы знаток», — деловито кивнул Чан. «Так, ну проходите». Адмирал показал на стулья и повернулся к сопровождающим. «Остальные, вон». Мы расселись по местам. Нахимов занял свое место. «Итак, что мы имеем?» — начал он. «Миша, тебя мы отправим домой, с этим проблем не будет. Ты сделал и так очень много». «Александр Сергеевич». «Да», — кивнул тот. «Думаю, мы с тобой, Петя, попозже все обсудим. Разговор долгий». «Без проблем», — кивнул он и уткнулся в карты. «Так, что у нас сейчас свободно? Несколько кораблей движутся к восточному побережью. Хотят помочь австралийцам». Дальше он закатил лекцию по военному делу на полчаса. Не скажу, что было интересно или познавательно. Мне эти знания не особо пригодятся, так что я слушал фоном. Но вся суть беседы была в том, что Пушкин поплывет на корабле, так что просто подбирался самый удобный маршрут. Также его корабль будет сопровождать Игорь, а оттуда вернется через Черное море к своей законной хозяйке. За это время у них с Нахимовым общение наладилось. «Так, с делами закончили», — хлопнув по столу, сказал Нахимов и хитро посмотрел на меня. «Мне передали, что у тебя есть кое-какой презент». «Хех, еще бы», — улыбнулся я и поставил на стол одну из китайских бутылок. «Это вам, но предупреждаю, я даже договорить не успел, как на столе появилась маленькая хрустальная рюмка. Пробка вмиг вылетела, и рюмка наполнилась. Попробуем-с». Мне показалось, он подошел слишком серьезно к этому делу. Даже на карты Нахимов не смотрел с такой щепетильностью. Покрутив рюмку на свету, он сделал глоток. «Удачи», — тихо произнес Чан, осознавая, что там за пойло. У Нахимова на мгновение увеличились зрачки, и на секунду он потерял контроль над энергией. «Ох, ни хрена же себе, это опасная штука, она способна уничтожить все живое, это лучшее пойло», — радостно воскликнул Нахимов, но бутылочку все же закрыл. Еще 10 минут я получал благодарности за подарок, и адмирал лично решил проводить нас с Чаном на корабль, который доставит нас домой. «Ну наконец-то, еще чуть-чуть, и мы на родной земле», — воскликнула Лора, когда мы остановились у трапа. Рядом с нами встала военная машина, и из нее выскочил солдат. «Товарищ адмирал», — запинаясь, он отдал честь. «Прорыв, тут прорыв». «Что?» — удивился Нахимов. «Как прорыв? С какой это стати?» «Мощный, ближе к побережью». Нахимов многозначительно посмотрел на меня, на Чана и на Пушкина. «Господа, я вас не заставляю, а я заставлюсь», — улыбнулся Пушкин и хрустнул костями. «Я же был более скептичен. Тратить время еще и на прорыв мне не сильно хотелось, но я понимал опасность, так что выбора не осталось. Придется немного задержаться». Глава 7. Корыстные корейцы. Г. Широкова. Поместье рода Кузнецова. Погода в Широкова нынче не радовала, моросил противный дождик, а ветер пронизывал до костей. Даже рыцари надели спортивные костюмы, чтобы заниматься по утрам. Это вообще что-то новенькое. Обычный день Трофима начинался с построения, потом гвардейцы бежали марш-бросок, потом военная подготовка и тактика, а дальше надо заниматься делами по дому. Все же пыль сама себя не протрет, да и мелкие дела никто не отменял. Специфичная работа доставляла определенные трудности. Сперва требовалось проверить Любавку. Хоть она и жила в отдельном ангаре, но кушала со всеми за одним столом. И для этого ее надо разбудить и помочь умыться. Потом Трофим шел на прогулку с Кицуне и заодно проверял японский квартал. Далее проводил проверку систем безопасности и много чего еще. В общем, насыщенный день и даже более. Боря однажды его спросил, как он за всем успевает следить, на что тот ответил: «Тщательно спланированный день помогает найти время для отдыха». И так оно и было. Мальчик частенько видел Трофима то на кухне за чашечкой кофе, то в гостиной перед телевизором, по которому шла его любимая криминальная передача. Но это уже совсем другая история. Сегодня у помощника главы рода намечалась поездка в город вместе с Марусей. Необходимо купить еды, сдать документы, которые подготовила Надя для суда, и прикупить ткани и материала. Любавка пообещала, что сама сошьет всем зимнюю одежду, а это куда экономнее, чем покупать готовую. В свое время это очень обрадовало Надю, так что даже в городе дел было полно. Оба проснулись раньше всех, быстро позавтракали и взяли машину, чтобы не тревожить Данилу. У него скоро поездка в Москву на очередные соревнования, так что он тоже весь в делах. Пока они ехали, из магнитолы голосили на все лады. Новости сыпались одна другой интересней, однако Трофим постоянно морщился. Когда дошли до Валахи, он вовсе выключил устройство. «Отвлекает», только и сказал он. Остаток пути до супермаркета оба проделали в тишине, но уже в зале, когда Трофим толкал тележку мимо прилавков, подхватывая один товар за другим, Маруся не выдержала. «Слышал про Валахию, когда мы ехали?» — осторожно спросила она своего молчаливого коллегу. «Там, кажется, творится что-то интересное». Хмыкнув, Трофим сощурился на огромный список покупок, сформированный исходя из пожеланий всех жителей поместья. «Чего там только не было, наверняка, но это не наша забота», — наконец ответил управляющий, не отвлекаясь от своего занятия. «Я звонил Валере, и он сказал, что Эль все устаканил». «Эль устаканил? Но он же хозяин нескольких сотен вампиров, которые готовы ради него глотку перегрызть. Во всех смыслах». Маруся напряглась. «Что же это только вампиров нам не хватает?» — сказала она излишне громко, и покупатели обернулись на парочку. «Они по-любому не умеют закрывать рот, когда едят. А еще кровь не отмывается с белой ткани. И это слабо сказано», — хмыкнул Трофим, зависая в отделе с инструментами. «Черт, даже как-то завидно». «Завидно? Тоже хочешь пить кровь и быть вечно молодым?» — последнее она произнесла с едва слышным придыханием. Покосившись на себя в зеркало, Маруся потупила глаза. «Да, она была все еще хороша, но вот в молодости». «Нет, я про путешествия», — отмахнулся Трофим. «Все разъехались: Эль в Валахи, Валера в Москве, Михаил он вообще черт знает где. А я все чаще думаю, неужели?» — прижала ладонь к рту Маруся. Трофим повернулся к ней, молча сверкнул глазами и толкнул тележку в соседний отдел с тканями, где списком завладела уже кухарка. Выбирать материал следовало очень осторожно и вдумчиво, поэтому разговор мигом оборвался. Любавка оказалась крайне придирчивой портнихой и могла легко забраковать недостаточно прочную ткань. Когда все было куплено, оплачено и расфасовано по пакетам, Трофим с Марусей загрузились в автомобиль. «Так о чем ты думаешь?» — спросила Маруся своего коллегу. «Хочешь в отпуск ты, Трофим?» «Да, я Трофим», — кивнул он и завел двигатель. «Однако не раньше, чем вся эта непонятная катавасия закончится. Мы с Наташей хотим куда-нибудь скататься, например, в Малайзию. Давно мечтаю туда съездить. Сперва хотел один, а тут так получается, что есть компания. Там тепло, песок, говорят, приятный. Накопление у меня есть, так что…» И не закончив мысль, он тронулся. Всю дорогу до канцелярии суда Маруся промолчала и с отсутствующим выражением смотрела вперед. «А вы с Алифти?» — начал Трофим, но Маруся его оборвала. «Смотри на дорогу». И вот они на месте, однако уже в здании им еще изрядно пришлось побегать по этажам. Сначала их повернули и заставили купить бахилы, потом отправили в кабинет 144А за формой А56. Там же выяснилось, что форма А56 давно поменялась на Н78, и им пришлось вернуться за образцом, а оттуда бежать за справкой в помещение 666 на 13 этаже. Быстро выяснилось, что данного кабинета никто не видел со времен прошлогоднего ремонта, да и этаж как-то в попыхах и заботах бесследно пропал. Случилось это то ли из-за суеверий начальства, то ли из-за ошибок в планировке. В итоге искомый кабинет нашелся между 8-м и 6-м этажами, однако на двери висела табличка «Переучет до 13:30». Так что уставшим Трофиму с Марусей пришлось задержаться в кафе и с крайне мрачным видом пить довольно дурной кофе. И да, по этажам им пришлось бегать по лестнице, ибо лифт тоже был закрыт на переучет. «Решено», — сказала Маруся, поставив на стол недопитую кружку. «Мы с Алифтином тоже поедем отдыхать, когда враги рода Кузнецова наденут деревянный макинтош. В конце концов, мы заслужили отдых». «Молодец», — кивнул Трофим, и они чокнулись. Когда же они вернулись, переучет в кабинете закончился, однако на двери красовалась табличка 999Х, а под ней значилось: «Закрыто на обед с 14 до 15.00. На часах был 1:33. Первой не выдержала Маруся. «А ты не слишком?» – начал Трофим, выруливая к поместью. Они молчали с того самого момента, когда Маруся выбила дверь ногой и начала разбираться с проклятыми бюрократами уже серьезно. Хорошо хоть сумочку с ножами расторопный Трофим успел забрать себе, а то быть беде. К счастью, при упоминании фамилии Кузнецов все убрали чай с пряниками и начали работать. «Нет», — хрустнула зубами кухарка и, выдохнув, поправила прядку, выбившуюся из прически. Через секунду она снова была зверски спокойной, иначе весь план дня пойдет по известной форме. «По какой?» «По форме Н-877, именно по ней», и оба рассмеялись. Вдруг телефон Трофима зазвонил. Прижав телефон к уху, управляющий едва успел раскрыть рот, как его лицо резко посерьезнело. «Что такое?» – спросила Маруся, но тот уже вдавил педаль в пол. «Нам надо срочно в поместье», – процедил он. Они проехали ворота и остановились у дверей. Тут же к ним подбежал запыхавшийся гвардеец. Весь личный состав был поднят по тревоге. «У нас тут растения, они крушат все подряд. Веди», – кивнул Трофим. Махнув им, гвардеец ринулся к стене. Трофим с Марусей направились за ним. С той стороны раздавался грохот, треской звучали крики. Пройдя через проход, они посмотрели в сторону зоны и деревни Угольков. Несколько домов уже были полностью разрушены, а гигантские побеги тянулись к остальным, попутно разрыхляя землю и ломая ограды. «Еще чуть-чуть, и случится непоправимое. Сколько раз я уже говорил, что устал, не физически, а морально. Да, кажется, это называется профвыгоранием. Слишком много путешествий. Я не какой-то там суперкрутой шпион или охотник за приключениями. Изначально у меня другая специализация. Крутым магом с большим потенциалом я стал случайно, честно. Но все же у меня есть свои принципы. И они заключались в том, чтобы сделать этот мир как можно спокойнее. Еще бы неплохо, чтоб меня не отвлекали от развития и исследований этой реальности. Да, я по-прежнему считаю его той самой заветной мечтой, которая у меня была с детства, когда я зачитывался историями про магию и приключения. «Какой у нас план?» – спросил Чан, когда нас посадили в автомобиль и повезли к границе дикой зоны. «План?» – удивленно обернулся с переднего сиденья Пушкин. «Какой план? Разве я похож на человека, у которого есть план?» Затем вытащил из окна голову и подставился ветру. «Блин, хороший он мужик, одобряю», – довольно сказала Лора. «Не скрою, в чем-то она права. Пушкин мировой мужик, которому можно доверить спину, да и с другой стороны, ну какой, блин, план при прорыве. В этот момент у тебя только одна задача, убивать всех, кто не похож на человека, так что я улучил лишний момент, чтобы расслабиться и подготовиться». «Посейдон», — обратился я мысленно, — «ты еще не разорвал связь с горными источниками, ну, в общем и целом, но такого объема уже нет. Сколько, если отпустишь меня сейчас, то будет около 100 литров. Что ж, он сам выбрал лучший вариант. Открыв окно, я тут же выплеснул его наружу. Чан уже привык к моим странным действиям. Пушкин же цокнул языком и отвернулся. «Эх, молодежь», — хмыкнул он, — «до дикой зоны мы доехали без приключений. У входа в распределитель уже толпились сотни магов-истребителей. Всех пропускали, но скорость не ахти. В чем проблема?» — удивился я, обращаясь к водителю. «Не знаю. Простите, но мне необходимо ехать». Не дожидаясь нашего ответа, он запрыгнул в машину и уехал. «Ну», — расправил плечи Пушкин, — «пошли, наведем шороху на этом бабкином мероприятии». И он бесцеремонно начал как ледокол прорубать дорогу к проходу. Забавно, что мы оба были на голову выше всех присутствующих корейских магов. Многие возмущались, кричали нам вслед и преграждали путь, но Пушкин не обращал на это внимания и шел, отодвигая мешавших магов. «Вы не охренели? толкнул Пушкина низенький и толстый маг. «О, малыш Дам-Дан-Дон!» — довольно воскликнул Пушкин. «Ты чего, малявка, меня не узнал?» Он наклонился к толстяку. «А ты все никак не похудеешь?» «Пушкин, какого?» Но все же отступил на пару шагов. «А ничего, что тут очередь? Все хотят в дикую зону. И то верно. Молодцы. Хорошие маги». Александр Сергеевич показал большой палец. «Вот это дух. Так что вставайте в конец. Все хотят заработать», — крикнул рядом стоящий маг. «Я немного подзавис». Пушкин проигнорировал их и пошел вперед, прорубая нам дорогу. «А чем они?» — решил спросить я. «Как о чем?» «Прорыв. Много монстров. Много магических и потенциально редких материалов. Все же это единственный способ слабым магам сразиться с монстрами из центра дикой зоны. Да они за бабки пекутся», — воскликнула Лора. «Вот же ж, а я то думала, что тут все патриоты. Что ж, в каждой стране есть такие, даже в Киме. Вспомни Трубецкого и его секретный проход в дикую зону. Может, он и сейчас торгует нелегальщиной», — сказал я. В итоге под недовольные крики мы добрались до распределителя. Там растолкали всех и сказали, что нам только спросить, и прошли за стену. Меня тут же накрыло волной эйфории. Все же каждый раз в дикой зоне появляется чувство, что тебе море по колено. Энергия восполнялась с двойной скоростью, и Лора начала безостановочно прокачивать канал и гонять силу по мне и по болванчику. Сейчас ее поступало больше, чем тратилось, так что я мог позволить себе некоторые вольности с управлением энергии. «Ну что, господа», — повернулся к нам Пушкин, — «я правильно понимаю, что тут нам делать нечего?» «Совершенно верно», — кивнул я. «Хотелось бы чуть подальше от стены». «Согласимся», — сказал Чан. Еще в казарме он взял складную гуань дао. Удобная вещь. Клинок на конце посоха отстегивался и мог служить как меч. Но это требовало больших навыков владения этим оружием. У Пушкина оказался пространственный амулет, из которого он достал толстенный меч и опустил острием в землю, оставив глубокую борозду. Я же посмотрел по сторонам. Народу у стены столпилось довольно много. Около 2000 точно, если не больше. Болванчик показал, что они тянулись вдоль стены, но почему-то вглубь уходили только единицы. Хотя их тоже можно понять. Не все были высокоранговые маги, и чтобы просто так не умирать, разбредались по округе к мелким метеоритам. Без лишних слов, мы пошли подальше от стены, и многие решили к нам присоединиться. Все же мы с Пушкиным сильно выделялись в общей толпе корейцев. На нас не было цветастых доспехов, никаких сияющих финтифлюшек и прочего. Однако от нас просто фанило силой, и многие решили, что с нами в центре зоны будет безопаснее, да и шанс отхватить кусок побольше куда выше. «Вас это не смущает?» — спросил Чан, поравнявшись с нами и намекая на толпу сзади. «Меня нет», — ответил Пушкин. «Пусть идут, если хотят, хоть отвлекать внимание будут». «Меня тоже», — кивнул я. «Чем нас больше, тем легче сражаться с монстрами. Я не питал надежд на то, что от наших союзников будет хоть какой-то толк, но и мы не собирались их защищать. Каждый сам за себя. Это не Ким. Первый купол метеорита появился достаточно быстро. А во, на гиганта попали», — заметила Лора. «И это правда, он сразу выделялся на горизонте. Старый метеорит», — пробубнил Чан. «Рядом располагались куполы поменьше, и народ за нами начал разбредаться по сторонам. Один за другим маги заходили внутрь. Ну и мы пошли», — вздохнул Пушкин. «В общем, метеорит оказался неинтересным. Монстры в нем были простыми элементалями. Да, мощными, сильными и опасными. Все как обычно. Я бы удивился, если бы нас встретили пушистые кролики. Закрыли мы купол за 3 часа. Приходилось прыгать по скалам в поисках метеорита, но скоро мы нашли его и раскололи орешек. То же самое было и со следующим, и со следующим. Я попросил, чтобы мне давали кристалл последним, и после того, как от него запитались Чан с Пушкиным, он целиком пропал в моем внутреннем хранилище. Мне показалось, что все так и продолжится, пока Лора не предоставила мне записи с болванчика, который залетел на пару километров вглубь. «Так, мужчины», — я остановился, привлекая внимание, — 2 километра вперед, там только что лопнули 2 метеоритов. Монстры всех мастей и гиганты. «О, старые знакомые», — обрадовался Пушкин. «Разве?» — удивился Чан. «Ага, долгая история», — кивнул Александр Сергеевич. «Они тогда напали на Скоробей. Остальные маги-истребители из Кореи также закрывали свои метеориты. Кто-то довольный уходил обратно к стене скинуть трофей, кто-то подходил к нам.